Каждый новый день дается нам вовсе не для того, чтобы мы сожалели о сделанных в прошлом ошибках, а для того, чтобы у нас появился шанс исправить их и идти дальше. Искусство быть вдвоем. Практически все хэппи-энды в книгах и фильмах сводятся к одному и тому же. После долгих страданий и мытарств он и она наконец-то находят друг друга и тем самым обретают счастье. Но какое оно, это счастье быть вдвоем? И самое главное, как его достичь? Именно это, как правило, остается за кадром или вне повествования. Искусству жить с другим человеком нас учат разве что научно-популярные психологические книги да статьи в соответствующих рубриках журналов и сайтов, но никак не кино и не художественная литература. Почему так? Не знаю, могу только предполагать, основываясь на собственном писательском опыте. Наверное, эта тема кажется авторам слишком сложной. Ловлю себя на том, что и сам я в своих произведениях гораздо чаще пишу о несчастливых, равнодушных, распадающихся семьях, чем о парах, где супруги, что называется, работают над тем, чтобы их семья была благополучной. Кстати, слово «работают» я употребил совсем не случайно. Потому что, наверное, каждый, кому довелось прожить какое-то более или менее значительное время вместе с другим человеком, согласится с тем, что быть вместе – это труд. И иногда очень тяжелый. Ведь как бы ни нравился тебе человек, который находится рядом, как бы ты ни любил его, как бы ни наслаждался его обществом, все равно совместная жизнь потребует от вас усилий. Все равно в каких-то бытовых вещах, как мелких, так и крупных, у вас станут возникать расхождения. И если в начале отношений, когда еще находишься в эйфории от того, что вы наконец-то вместе, наконец-то поселились под одной крышей и стали, если не семьей, то прочной парой, всех этих тонкостей не замечаешь, то уже через некоторое время на пути того журчащего ручейка, который вы оба считаете счастьем, начинают попадаться камни. Сначала это мелкие камушки, сводящиеся в основном к разным привычкам. Один курит, а второй не переносит табачного дыма у себя дома. Один не может жить без свежего воздуха, ему необходимо открывать в спальне окно даже в мороз, иначе он не уснет. А второй легко простужается и начинает хлюпать носом от каждого сквозняка. Для одного семейный ужин – важный ритуал. Ему необходимо сесть вечером за стол со своей половинкой и за неспешной едой обсудить прошедший день. Но выясняется, что половинка с гораздо большим удовольствием проведет это время в интернете и вообще привыкла не есть на ночь. И так далее, и тому подобное. Все это вроде бы мелочи, досадные, но мелочи. Однако именно они нередко становятся первой ступенью к распаду семьи. Между тем, все это повод не для обид, а сигнал работать над собой. Но это, увы, далеко не все понимают, особенно сразу. Идет время, и камни начинают расти. Нежелание идти друг другу на уступки приводит уже не к мелким придиркам, а к глобальным выводам. Меня не понимают, мне не хотят идти навстречу, мной не дорожат. А раз со мной не желают по-хорошему, так и я не обязан. В результате камушки, камни и валуны копятся, увеличиваются в размерах, образуя на пути счастливого течения жизни пороги, а потом и запруды. И в один совсем непрекрасный день становится ясно, что у ручейка счастья дальнейшего пути уже нет. Он помутнел, перестал журчать, остановился и не сегодня-завтра станет болотом. Все люди очень хорошие. У всех есть свои слабые стороны и свои страхи. Мы все очень зависим друг от друга. Никогда не надо говорить человеку, что он в чем-то слабый или неправильный. Он ведь может поверить, и это сломает ему жизнь. Лучше всегда говорите про всех только хорошее. Плохого вокруг и так достаточно. Недавно разговаривал с приятелем, который только что развелся. О том, из-за чего семья распалась, он рассказывал так. Мы жили в квартире, которую еще до нашего знакомства купили родители жены. Почти за 2 года, которые мы пробыли вместе, в этой квартире так и не появилось постоянного места для моих вещей и книг, разве что для одежды. Почти каждый вечер, приходя усталым с работы, я заставал дома кого-нибудь из ее подруг, и вместо того, чтобы отдохнуть и побыть с женой, был вынужден общаться с ними. Выходные и праздники мы проводили с ее семьей или ее друзьями, а отдыхать ездили только туда, куда она хотела. И когда я сказал, что меня не устраивает такая жизнь, жена очень удивилась, ведь ей-то казалось, что только так и надо существовать. Именно в этом, думаю, и заключается одна из самых крупных ошибок. Считать, что после свадьбы мой образ жизни должен стать нашим. Не желать понять, что другой человек действительно другой. И точно так же имеет право на собственные вкусы, взгляды и привычки, как и вы сами. И единственный способ обрести гармонию и счастье в семейных отношениях – это постоянный взаимный компромисс. Ничего лучше за всю историю человечества пока не придумали. Зачем ворошить прошлое? Что было, то было. А теперь у вас есть настоящее и, кстати, будущее, о котором тоже необходимо позаботиться. По темным лабиринтам жизни надежнее всего бродить, вооружившись ярким фонариком мечты. Не теряйте его. Вы никогда не задумывались о том, что счастливые воспоминания для человека гораздо дороже, чем все, что куплено за деньги? Наличность, счета, собственность, бизнес – всего этого можно лишиться, а можно и вообще не иметь. Но воспоминания о прошлых светлых минутах, часах, днях могут сделать счастливым даже того, у кого ничего больше нет. Старьевщица. Какая разница, что о нас говорят? Какая разница, что происходит вокруг? Ведь значение имеет только то, что происходит внутри нас. Только это действительно важно, и только это определяет нашу судьбу. Капкан супружеской свободы. Люди обожают мечтать о переменах. Начать новую жизнь с понедельника, бросить курить со следующего года, заняться собой после праздников. Но почему бы не сделать все это прямо сейчас? Зачем границы, сроки, отсрочки? Да просто о переменах нам нравится мечтать, а в реальности ничто больше, чем они, не пугает человека. Этот страх заставляет нас быть осторожными, следовать протаренным путем, остерегаясь рисковых поступков. И составляя очередной грандиозный план, спокойно плыть по течению мимо вожделенного счастья. Этот мир не станет хуже, если вы скажете, как есть. И если человек перед вами обидится на правду, то это его проблемы. В самом ли деле вам нужно хорошее отношение тех людей, которые отвернутся от вас, если вы скажете правду о себе или о них? Истинная сила искусства. На Патриках появился молодой художник, который кончиками пальцев рисует картины на грязных стеклах машин. Он делает это так красиво, легко и искусно, что водители далеко не сразу смывают шедевры уличного гения. Мальчишка появляется из ниоткуда и исчезает в никуда, пока местные звезды обсуждают новости дня. Одна актриса, которая ведет себя так, что хочется подойти и спросить: «Ты кто, уральский самоцвет или «Розетский камень» рассказывают о том, что будет играть главную роль в крутом проекте. На сцене театра поставят ветхозаветную историю. Слово «проект» к ветхозаветной истории идеально подходит. Бюджет, к слову, на эту историю выделяют такой, что можно стать помощником Бога и создать рай на земле в трех маленьких городах. Я сидел на веранде кафе, смотрел на художника малых форм, на артистку больших и малых театров и думал о том, какую роль играет искусство в нашем мире. Людям нравится, когда их шокируют. Мир называет гением художника, на картине которого изображена тень ворона, клюющего отрубленные головы, насаженные на колья, и тут же прячет в подворотню мальчишку с недюжинным талантом. Почему в российском кино появился этот образ неприкаянного человека, который проклинает Бога, в которого сам же не верит? И эта жуткая тема разрухи и городского упадка выступает фоном в каждом третьем фильме. Почему артист с диапазоном в 300 чувств играет роль свиньи в детском театре и ест по вечерам трехкопеечный суп из банки, а девица с Рублевки исполняет главную роль в ветхозаветном проекте? Почему у нас столько фриков? Был Дали. Давал Дали интервью на дереве и читал лекции в водолазном костюме, утверждая, что ему так легче в океане подсознания. Но было в Дали что-то такое, что до сих пор заставляет сомневаться, кем же он все-таки был, безумцем или гением. Для меня искусство – это даже не столько завершенная картина или книга, сданная в печать. Это то, что происходит с человеком во время написания портрета, романа, сонета, концерта, неважно чего, важно, как творец проводит это время наедине с холстом, страницей, нотным станом. Эти бэкстейджи тянут на роман. Достаточно вспомнить, как Караваджо писал «Воскрешение Лазаря». Он был так увлечен приближением к правде, что велел принести тело убитого юноши и заставил натурщиков, пригрозил им клинком, держать тело в руках на протяжении нескольких часов. Он сам настолько искренне верил в воскресение из мертвых, что какая-то часть его жизни и души совершенно точно вошла в картину и навсегда осталась на этом холсте. Или как Гауди в поисках новых идей, как улучшить собор, выходил из дома в разных ботинках и брел по улицам с такой отрешенностью, что однажды попал под трамвай. Это ж в каком измерении надо существовать, чтобы ничего вокруг не замечать? Или как да Винчи оставлял многие картины незаконченными, вкладывая в это особый смысл. Незавершенность означала продолжение истории. Пока картина не дописана, она живет. И живет в наше время. И обладает этой огромной художественной силой, потому что создавалась годами, чувствами, мыслями. Я сам много раз замечал, что когда пишешь одной левой, спешишь сдать какую-то легкую историю, то все, в общем-то, получается неплохо. И роман выходит в тираж, но с тобой ничего не происходит. А когда начинаешь погружаться в текст, как это было, например, со «Старьевщицей», то поздно вечером, после дописанной главы, выключаешь свет, ложишься в кровать и ощущаешь, как кто-то невидимый садится на край и смотрит на тебя немигающим черным взглядом. И страх борется с восторгом, потому что понимаешь, что соприкасаешься с чем-то большим, чем просто с реальностью, которую можешь увидеть, потрогать, услышать, понять. Тратишь на роман год, два, три, а в конце понимаешь, что тот человек, который был в начале истории, и тот, который есть в финале, два разных роя. И книга от этого получается совсем другой. И тираж у нее чуть меньше, чем у легкого романа, потому что нужно уметь читать между строк. От зрителя, слушателя, читателя многое зависит. У нас выросло поколение людей, которые не знают, где хлопать. Аплодируют оркестру между частями симфонии и даже не понимают, что это моветон. Есть одна потрясающая история, которую я вспоминаю каждый раз, когда мне говорят об искусстве. Однажды Плесецкая танцевала на открытой площадке. Пошел проливной дождь, она продолжала танцевать так страстно и вдохновенно, что зрители стояли, не шелохнувшись под дождем, без плащей и зонтов, восторженно наблюдая за красотой ее движений. И в этом сила искусства. Тонкой нитью соединять людей. Не надо ничего никому доказывать, не надо никого удивлять. Просто чувствовать ритм музыки, слов и собственного сердца. Дом — это не предметы стоимостью несколько тысяч долларов и не изыски современных дизайнеров, а уютные мелочи, голоса детей, запах домашней еды и просто ощущение собственного уютного маленького мира. Скользящий странник. К сожалению, рано или поздно все имеет способность заканчиваться. Страсть в один миг может превратиться в пепел, кажущаяся вечной любовь в ошибку, привычку или воспоминание. Многолетняя дружба часто разбивается о какую-нибудь ерунду. Приоритеты пересматриваются, терпение заканчивается, иллюзии развеиваются, мы меняемся. И самая большая ошибка — думать, что то, что ты чувствуешь сейчас, — это навсегда. В погоне за оригинальностью мы часто забываем о том, сколько радости и удовольствия приносят самые простые вещи вроде улыбки, объятия и искреннего участия. Однажды в парке я наблюдал картину, которая, наверное, навсегда останется в памяти. Мимо скамейки, на которой я читал, прошла женщина с двумя одинаково одетыми дочками-близняшками лет 5 или 6. Одну из дочек мама везла в инвалидной коляске. У девочки оказалось вполне осмысленное, приятное, красивое лицо, но видно было, что она не может сама ходить и сильно ограничена в движении. Зато ее сестричка была, ну, просто очень активной. Вторая девочка, как две капли воды, похожая на первую, так и скакала вокруг коляски и постоянно подбегала к сестре. То приносила ей цветок, то брала за руки, то просто заглядывала в лицо и говорила: «Ну не переживай, скоро и ты будешь ходить. Видишь, как я прыгаю? И ты скоро так будешь». И во всем этом чувствовалось столько любви, столько уверенности и желания помочь, что лицо ее сестры невольно освещалось в ответ улыбкой. Улыбкой, полной надежды. Их мама поймала мой взгляд и объяснила: родовая травма. И по ее обреченной интонации я понял, что девочка никогда не сможет не только ходить, но даже двигаться сама. Однако ее сестра не пожелала с этим смириться. По крайней мере сейчас, пока она еще мала, и в ее душе живет вера в счастье и в чудеса. Вот так иногда распоряжается людьми судьба. И когда видишь подобные сцены, как-то невольно становится стыдно за собственное нытье, что, мол, у меня все в жизни плохо, не везет, нет денег, престижной работы и виллы на лазурном берегу. Плохо — это когда твой самый родной человек безнадежно болен, и ты ничем не можешь ему помочь. Но даже в такой ситуации многие люди находят в себе силы не опускать руки. А всем остальным сам Бог велел радоваться жизни, помогать тем, кому трудно, и заряжать своей энергией тех, кто рядом. Даже если твой разум не знает, как правильно поступить, это всегда знает твое сердце. Пасынки судьбы. Откажитесь от ложных иллюзий. Поборите лень и научитесь сами создавать себе настроение, независимо от прогноза погоды и гороскопа. И тогда вы всегда будете красивыми, желанными и счастливыми. чтобы мечты осуществлялись, прежде всего необходимо дать самому себе правильную установку. Грезишь о принце на белом коне? Значит, побольше думай не о троне и благоустроенной жизни, а о том, как стать достойной всего этого принцессой. Мечтаешь о богатстве? Поменьше фантазируй, на что можно потратить огромные суммы, а лучше начинай планировать, как поскорее заработать их хотя бы понемногу. К любой цели приходится идти маленькими шажками. В один неуклюжий прыжок этот путь не преодолеть. И даже если ты мечтаешь о мире во всем мире, начинать нужно с мира внутри себя. В жизни не всегда все происходит так, как хочется. Иногда за желаемое нужно бороться, а иногда смириться и принять все как есть. Барселонская галерея. Вот увидишь, все будет хорошо. Может быть, не сразу, но будет. Только ты не смей сдаваться, слышишь? Человек за шкафом. В природе женщины заложено любить сильного мужчину. Того, кто сможет защитить. Не от монстров и хулиганов. Они не так часто случаются в нашей жизни. А от холодного ветра, злого слова, неприятного взгляда и неудачного дня. Успокоить женщину можно, заключив ее в объятия. Вот и ищет она того, кто сможет выслушать. Не оборвать разговор, который у нас в России зачастую дороже поступка, а просто посмотреть в глаза и попробовать понять, что человека волнует, хотя бы раз выйти за пределы собственных проблем и услышать женщину. Того, кто сможет тихо произнести «ты моя» и быть рядом не по графику, а по жизни. Сила, она не в мышцах и даже не в поступках. Она в простой человеческой поддержке. Жизнь – это немыслимое путешествие, к которому не только не прилагаются карты и путеводитель, но даже конечная цель и смысл этого странствия раскрываются порой только в конечной точке маршрута. Существуют 7 смертных грехов. Гнев, зависть, похоть, чревоугодие, гордыня, алчность, уныние. Не рискуя оспаривать классическую религиозную концепцию и задевать чувства верующих, я, тем не менее, в своем личном рейтинге на первое место среди всех грехов поставлю равнодушие, потому что это и вправду страшная вещь. Равнодушие убивает чувства. Любые. Главное – понимать и принимать свою жизнь, как она есть. Если это сможешь, а это самое трудное, что только может быть, то тогда станешь счастливым и свободным. Банкротство мнимых ценностей. Любовь – это соревнование между мужчиной и женщиной за то, чтобы принести друг другу как можно больше счастья. В любви все мы немного дети. Всему верим, на все надеемся. Все прощаем и все переносим. Не ищем своего, не раздражаемся, не злорадствуем. И ждем чуда. Но сама любовь и есть чудо. Тайный враг. У каждого из нас есть враги. Даже у людей никогда никому ни малейшего зла не причинивших. И у тех, пожалуй, даже больше, чем у других, поскольку мелочные и завистливые люди таких не любят. Мы можем бороться с врагами, игнорировать их, пытаться с ними примириться, можем даже им сдаться. Но есть у всех людей один общий враг, жестокий и абсолютно беспощадный. С ним нельзя договориться, от него невозможно откупиться, и даже сдаться ему не выход, потому что этот враг – смерть. Почему люди боятся врачей? Вовсе не потому, что с ними связаны болезненные процедуры. В конце концов, благодаря врачам мы избавляемся от болезней. Врачи должны быть в нашем понимании ангелами. Откуда же этот страх? Почему люди боятся больниц? Вовсе не потому, что больницы ассоциируются у нас с недомоганиями. В конце концов, именно в больнице мы выздоравливаем, и больница должна символизировать собой избавление от болезней. Но больницы – одно из наиболее распространенных мест ночных кошмаров. Почему люди боятся кладбищ? Вовсе не потому, что всерьез верят в басни про оживших мертвецов. Даже ребенок понимает, что покойники не встают. Просто все это – тени ее, той, что рано или поздно придет за всеми нами. Как бы мы ни представляли себе свой жизненный путь, мы, люди, все без исключения идем одной и той же дорогой – от родильных покоев до погоста. Мы знаем, что каждый из нас заселит храмину из 7 досок или будет ссыпан в урну в виде праха. В любом случае, эта жизнь прекратится. Нет и не может быть никакого способа избежать этой неприятности. Смерть забирает молодых и старых, сильных и слабых, богатых и бедных, святых и грешников. От нее нет лекарства, от нее не защитит ни здоровый образ жизни, ни занятия спортом, ни осторожность поведения. Есть легенда про мудреца, который, стараясь избежать кары Зевса, спрятался в пустыне и был убит черепахой, которую уронил орел. Мы не можем ни убежать, ни улететь, ни уехать от нее, мы не можем от нее спрятаться. Она найдет и настигнет нас где угодно, в любой день и в любой час. Возможно, именно поэтому люди стараются избегать темы смерти, не говорить и даже думать о ней. Но это страусиное поведение тоже не спасает, ведь в любой момент ты можешь оказаться с ней один на один. И кто придет тебе на помощь? Никто не может умереть за другого, не пожертвовать своей жизнью ради спасения чьей-то жизни, а именно заменить тебя на смертном одре. Единственное, что нам подвластно, это умереть со спокойной душой. Но именно об этом мы совершенно не заботимся. Не стремимся к тому, чтобы, когда она придет, смирить нас, итог оказался бы для нас утешительным. Не надо обольщаться. Перед ее лицом каждый из нас, будь он трижды нигилист и 5 раз циник, вспомнит все, что сделал в своей жизни плохого. И тогда не возникнет псевдофилософских вопросов, что такое плохо. В душе мы все знаем, когда поступаем дурно. Но мы продолжаем гнаться за малозначительным, упуская из виду главное. Мы можем расстраиваться о том, что у нас айфон не последней модели, и отказать нищему. Мы можем переживать, что не столь сильны и выносливы, как в молодости, и обмануть чье-то доверие ради собственной выгоды. Мы можем плакать о проходящей молодости и красоте и не страшиться при этом той, что приходит в тишине, чтобы отнять у нас все, что у нас есть. Разлучить с теми, кто нам дорог. Прекратить и страдания, и наслаждения, развеять по ветру пеплом все наши мечты и надежды. Для нас так важно малозначимое – достаток, уважение, почет. Но невозможно взять с собой в последний путь свою собственность, а почет и уважение, как правило, заканчиваются в тот момент, когда над гробом вырастет аккуратный холмик земли. Не будем же обманывать самих себя. Все мы умрем. Стоит признать это, и становится легче. Словно свежий ветер сметает с нашей жизни все наносное, обнажая ее истинную сущность. Единственное, чего смерть никогда не сможет отнять, это тот свет, что мы дарим другим. Это несколько монет, опущенных в протянутую руку, и пачка корма, принесенная в приют для животных, и чья-то слеза, вытертая нашей рукой, и чья-то улыбка, зародившаяся от наших слов. Это тихое спасибо, сказанное нам. Смерти не стоит бояться. Если ты никогда не зажимал рот своей совести, был честен с собой и другими, и не оставил незавершенных дел. Чтобы у твоего неизвестного, но хорошо тебе знакомого врага на глаза навернулись слезы, когда она придет по твою душу. Счастье — это ощущение ценности собственной жизни и всего, что в ней есть. Не знаю, как вы, а я иногда, слушая песню, которая длится не так уж и долго, всего-то несколько минут, мысленно представляю себе целый роман, потрясающий роман. По-хорошему завидую тем людям, которые посредством голоса способны вызывать у людей такие яркие эмоции. Когда родители сказали тебе, что художник — это не профессия, ты изменил своей мечте и пошел учиться на экономиста. Теперь у тебя есть деньги и чувство, что ты упустил что-то важное. Когда подружки в один голос твердили, что он ей не подходит, она с ним рассталась и вышла замуж за другого. Теперь у нее есть семья, только вот счастья нет. Они были отличной парой, пока какая-то гадалка не сообщила им, что они должны расстаться, иначе случится беда. Гадалка оказалась шарлатанкой, но былых отношений не вернуть. И все потому, что человек почему-то всегда склонен верить всем, кроме самого себя. На трудном жизненном пути надо очень постараться не перепутать маяк истинной цели с миражом беспочвенных иллюзий. Не верь написанным словам. У всего есть срок годности, даже у жизни. Мы часто думаем, что сегодня потерпим, проведем еще один день на скучной работе, в непонятных отношениях, в неудобной обуви, в диванном вечернем режиме, в еще одном майском сне. Но совсем скоро наступит тот день, который волшебным образом расставит все по своим местам. Звезды в небе сойдутся, ретроградный Меркурий наконец-то окажется в том самом нужном доме, любовь нечаянно нагрянет прямо посредине теплого дня, и вся семья будет сидеть на летней веранде и есть теплые капкейки. Такого дня не существует. Нас ко всему приводят либо страхи, либо мечты. И я уверен, что все нужно делать вовремя, осуществлять задуманное, каждый день приближаться к своим желаниям, чувствовать время. Иногда действительно стоит подождать, накопить моральных, физических сил для исполнения какого-то дела. Трясти яблоню зимой бессмысленно, но можно быть готовым к осени, к сбору урожая. Я уже давно заметил, что чем меньше расстояние у человека между мыслью, словом, поступком, тем он счастливее и успешнее, и тем легче у него все осуществляется в нужное время, в нужном месте. Будьте оптимистами. Помните, что бы жизнь ни преподнесла, это подарок. Главное – правильно его использовать. Что-то пригодится для опыта, что-то для осознания и понимания, а то, что сегодня может показаться глупым и бессмысленным, завтра, вполне возможно, принесет огромное счастье. Сильные женщины часто остаются одинокими, потому что так и не сумели найти мужчину сильнее себя. Кажется, что нет ничего проще – быть самим собой. Однако многие из нас не выходят из дома без нанесения социального грима и, переступая через порог, начинают пускать пыль в глаза окружающим. Раздавать обещания, стараясь выглядеть лучше, держать осанку, демонстрируя уверенность, а скороносно улыбаться, обнажая пустое обаяние. Конечно, для профессиональной сферы эти качества все равно, что дресс-код для знатной личности. Но только не для настоящих отношений. Из-за таких актрис и актеров рушатся постановки жизненных спектаклей. Ведь на репетициях человек бывает ослеплен красотой, наигранным обаянием и показным мастерством, а потом обжигается о скупое закулисье. Все-таки на сцене театра жизни лучше всего играть самого себя. Правда, зачастую именно эта роль дается очень нелегко. Невозможно любить человека, если вы им не восхищаетесь. Это уже привычка, расчет, нежелание что-то менять, все что угодно, но не любовь. На свете много разных языков. Мы не всегда можем понять друг друга без словарей и переводчиков. Но есть один волшебный язык, который мы все когда-то знали. Дети слышат голос ветра. Они понимают, о чем поют птицы в придорожных яблонях. Они видят красоту в капле росы и море в маленькой луже. Они находятся на постоянной подзарядке у мира, потому что медленный шаг с опущенной головой им не знаком. У них нет понятий «дорого», «дешево», но есть «нравится», «не нравится». Когда им грустно, они плачут, когда весело, смеются. Еще мгновение назад слезы градом катились по щекам, но два шага вперед одуванчик взлетел в воздух, превратился в сотни маленьких парашютов, и обида вмиг забыта. С детьми снова вспоминаешь мир на вкус, на запах, на цвет, и такие простые слова, как «сказка», «эскимо», «ириска», «кубик», «компот», «варежки», «приключения», «каникулы», «крапива», «велосипед», «мороженое», «лето», «сон», «прятки», «санки», «молоко», «футбол», «игра» прокручивают в голове яркое, красивое кино о том, какой интересной может быть жизнь в 5 лет и какой одноэтажной в 40. Если бы мы хотя бы иногда смотрели на мир глазами детей, то чувствовали бы себя намного счастливее. В глубину женской души никому доступа нет, если она сама не впустит. Повторный брак. Если у человека богатый внутренний мир, если у него есть душа, то с ним хорошо и интересно вне зависимости от того, 13 ему или 90. Обняться, чтобы уцелеть. Надо жить любой ценой, добиваться своей цели. Выбивать у жизни то, чего ты достойна. И отчетливо понять, что без приложения собственных усилий ничего не получится. Искупление. Мужчина любит не саму женщину, а свое состояние рядом с ней. Поэтому настоящая женщина – это вовсе не самая красивая, вовсе не самая умная и уж вовсе не самая успешная в социальном плане. Настоящая женщина дарит мужчине не ум, не красоту, не тело, не успехи, а состояние. Женщина, которая создает у мужчин особое состояние, мужское, всегда будет любима. Это состояние она создает, наслаждаясь обществом своего мужчины и восхищаясь им. И к этому особому состоянию мужчина будет тянуться как к магниту. Всегда. Иногда кажется, что многие люди приходят в эту жизнь точно в музей. Подобно любопытствующим туристам, они осторожно осматривают чувства, словно диковинные достопримечательности, при этом боятся даже подумать о том, чтобы испытать их в полной мере. Слушают и дивятся рассказам экскурсоводов о чужих историях, решениях и поступках, на которые они сами ни в жизнь бы не решились. Стараются запечатлеть себя на фоне чьих-то достижений, даже не пытаясь самостоятельно совершить нечто подобное. А потом они просто уходят, тихо и никем не замеченные. Не будьте созерцателями, становитесь творцами. Не верь мифу о втором шансе. Если человек тебя разочаровал, не стоит давать ему второй шанс. И уж тем более третий, четвертый и пятый. Сразу разворачивайся и беги. Иначе останешься у разбитого корыта с болью в сердце и с сожалением о потраченном времени. Если уж думать о чем-то, то только о хорошем. Если уж слушать кого-то, то только тех, кого любишь и кому доверяешь. Если уж веришь во что-то, то в первую очередь в себя, свои силы и свою мечту. Если уж переживать о чем-то, впрочем, лучше вообще ни о чем не переживать. Самый главный подарок, который опыт дарит людям, это умение отделять зерна от плевел. Сколько ж было в юности переживаний из-за пустяков, которые тогда казались вселенской трагедией. Сколько времени и сил оказалось потрачено на вещи, не стоившие и ломанного гроша. Сколько души и нервов было отдано отношениям с людьми, которые явно этого не заслуживали. С возрастом уже все не так. Уже умеешь понять, что ценно, и посвятить себя только этому. Человек за шкафом. Счастье, когда рядом есть родная душа, близкий человек, который скажет: «Давай я тебе помогу». Человека можно заставить делать все, что угодно, даже предавать, убивать и грабить, но его никогда не заставишь любить, коль сердце пусто. Шапка Лайф. Хочешь перемен? Действуй. Если все время только ждать и надеяться, можно остаться ни с чем, а точнее, наедине с прожитой впустую жизнью. Одно чудесное пари. Простых людей вообще не бывает. Это миф. Человек – запечатанный кувшин. И что внутри – добрый джин, ядовитая змея или просто вино – не узнаешь, пока не откроешь, что непросто. Очень непросто. Страх. Никогда не отказывайтесь от того, что дарит вам радость, приносит счастье или просто заставляет улыбаться. Жизнь – трудная штука. Проблем, разочарований и неприятностей в ней всегда будет в достатке. Но чтобы они окончательно не заполонили жизнь, нужно ценить и беречь каждую искорку света и позитива. Быть благодарным судьбе за каждый удачный поворот или радостный момент, ведь именно из этих моментов и состоит счастье. Цель дороже пустой мечты. Любовь дороже слепой страсти. Поступок дороже напрасных обещаний. Дружба дороже выгодных связей. А жизнь слишком коротка, чтобы продешевить. Берегите себя и друг друга. Бог людей просто так не сводит, и случайных людей у нас на пути не бывает. Хотя часто именно так и кажется. Тайный шифр художника. Почаще заплывайте за буйки своих страхов и неуверенности, ведь прямо за ними вас ждет безбрежный океан новых целей, возможностей и достижений. Если у вас дома есть мед, выпейте чаю с лимоном и медом и укутайтесь потеплее. Позвоните другу или любимой женщине, и у вас станет теплее на душе. Знаете же, если нужны деньги, обращайтесь к чужим. Если нужно сочувствие и поддержка, иди к друзьям. «А к родственникам иди, если тебе есть что дать им», — улыбнулась девушка. «Потому что счастье не в деньгах измеряется. Счастье — это когда тебе есть о ком позаботиться. Да и вообще в этом мире намного больше света, чем тьмы, больше добра, чем зла. Верь в меня».